Мать была уже далеко, но я все-таки догнал ее. «Мама! Мама!» — закричал я. «Иди домой! Папа приехал!» Мама ахнула, закричала и прислонилась к стене глинобитного дома. Потом опомнилась, посмотрела на меня и уже тихо сказала. «Что ты выдумываешь? Правда, правда!» — захлебывался я. «Это папа! У него вот здесь родинка!» Дедушка Калинин. Пока отец сидел в лагере, мама писала письма председателю Президиума Верховного Совета СССР, или, как его называли, Всесоюзному старости, дедушке Калинину, которого уверяла, что муж ее — хороший советский человек, сердцем и душой преданный партии, правительству и лично товарищу Сталину. Она не знала, что жена Калинина тоже сидит в лагере, и он, будучи формально главой государства, не может освободить даже ее. Не зная этого, мама была уверена, что слова ее в конце концов дошли до дедушки и растрогали его. У нее были основания предаваться такой иллюзии. В 40-м году дело моего отца, как и многих других, было пересмотрено. Новый суд нашел, что его высказывание о невозможности построения полного коммунизма в одной отдельно взятой стране было результатом неосознанного враждебного умысла, а незрелой политической мысли. Тем не менее, отца продержали в лагере почти до конца срока, после чего он был не только освобожден, но даже реабилитирован и в мае вернулся домой. Я, 5 лет веривший маме, что наш папа в командировке, был потрясен его видом. Я не так представлял себе людей, возвращающихся из командировок. Правда, я не представлял себе их никак. Но на другой день, когда отец отмылся, побрился и переоделся в хранившийся все 5 лет коверкотовый костюм, то сразу стал таким, каким я его смутно помнил. Отца, как я узнал, уже будучи взрослым, не только реабилитировали, но даже предложили ему вернуться в партию, от чего он решительно отказался. «В вашу партию», — сказал он секретарю обкома или горкома, — «больше никогда в жизни». Когда отец рассказал о своем разговоре маме, она схватилась за голову. Она была уверена, что его не сегодня-завтра опять арестуют, и дедушка Калинин больше ей не поможет. Оставаться отцу в Ленинабаде значит рисковать новым сроком. И мать с отцом договорились, что он возьмет бабушку и меня, бабушку отвезет в Вологду к маминому брату Володе, а мы поедем в город Запорожье, где жила с мужем, матерью и 2 сыновьями, сестра отца, Анна Павловна. Идеалист, проповедник, аскет. Мой отец родился в 1905 году, 15 мая, а по народному поверью, каждому, кто рожден в мае, суждено всю жизнь маяться. Не знаю, как насчет других, но в приложении к отцу поверье сбылось полностью. Он маялся всю свою жизнь. Хотя она и оказалась более долгой, чем можно было ожидать. Он умер через 10 дней после своего 82-го дня рождения. По взглядам он был идеалист, по склонности души — проповедник, по характеру — скромник, а по образу жизни — аскет. Я знал очень многих людей, призывавших других к исполнению моральных законов, которые сами, призывавшие, не блюли. И я не знал никого, кто бы, как мой отец, так неукоснительно и до крайностей следовал собственным нравственным установлениям. Он был уверен, что жестокость, проявляемая человеком к человеку, начинается с закалывания свиньи. Сам он не только не ел мяса, но не носил ничего мехового и кожаного, ни воротника на пальто, ни ботинок, ни ремня, ни ремешка для часов. Он исключил из своего рациона рыбу, яйца и молоко. Еще удивительнее, что он не употреблял в пищу фрукты, считая их излишней роскошью, и овощи, кроме картошки и капусты, да и во всем остальном не давал себе поблажек. Спал на жестком, умывался ледяной водой. Он и меня с младенчества пытался склонить к спартанскому образу жизни, приводя в пример исторических личностей, из которых князь Святослав клал под голову седло, а генералиссимус, князь Суворов, предпочитал шинель перине. «Хлеб да вода — молодецкая еда», — была любимая присказка отца. И еще того же рода наставление: «Держи живот в голоде, голову в холоде, ноги в тепле. Избегай докторов, и будешь здоров». Отец обижался, когда я называл его взгляды утопией. Он пережил все, что выпало на долю его поколения, и голод, и холод, и тюрьму, и войну, с которой вернулся инвалидом. После войны работал в мелких газетах на низких должностях за малую зарплату, а потом получал и вовсе мизерную пенсию, но этого ему, как он сам считал, вполне хватало на все. Он остался идеалистом. Я вырос скептиком. Ни в какие рецепты скорого улучшения общества с молоду не верю и считаю, что все утопии при попытке внедрения в жизнь приводят человека к еще большему озверению.